Мы с ремеслами, мы с заводами. Что мы сделали с раем, отданным нам? Нож первый и первый лом. Что мы сделали с первым днем? Вещь, как женщина, нам поверила. Видно, мало нам было дерева и железа. Отвесь, отбей. Захотелось досок, гвоздей, щеп. У добоваримой мелочи, что мы сделали, первый сделавший шаг, планету, где все о нем, на предметов бездарный лом. Мы с ремеслами, мы с искусствами, растянув на одре прокрустовом вещь, замкнулась и ждет конца вещь на адском одре станка. Слава разносилась реками, славу утверждал утес, в мир одушевленный некуда. Что же человек принес? Нужно же, чтоб он, сей видимый, дух, болящий бог, предмет неодушевленный выдумал. Лживейшую из клевет. Вы с предметами, вы с понятиями, вы с железом дешевле платины, вы с алмазом знатней кремня, с мыловаром нужней меня. Вы с незыблемость, вы с недвижимость, на ступеньку, которой ниже нет, в эту плесень и в эту тесень, водворившие мысль и песнь. Потому-то всегда взрываемся. Что вы сделали с первым равенством? Вещи всюду, в любой среде, равной равно само себе. Дерево, доверчивое к звуку наглых топоров и нудных пил, с яблоком протягивало руку, человек рубил. Горы, обнаруживая руды, скрытые впоследствии металл, твердо устанавливали чудо. Человек взрывал. Просвещенная сим приемом, вещь на лом отвечает ломом. Стол всегда утверждал, что ствол. Стул сломался? Нет, сук подвел. В лакированных ваших клетках шумы, думаете, от предков? Просто звезды в окно узрев, потянулся в пазах орех. Просыпаешься, как от залпа. Шкаф рассохся? Нет. Нрав сказался вещи. Дворни, домашний бал. Газ взорвался? Нет. Бес взыграл. Ровно в срок подгниют перильца? Нет. Нечаянно застрелился. Огнестрельная воля бдит. Есть? Намеренно был убит. Вещью. В негодовании стойкой. В пустоту не летит с постройки камень. Навыки таковы. Камень требует головы. Месть утеса, с лесов месть леса, обстановочность этой пьесы, чем обставились дуб и штов, застрахованность этих лбов, все страхующих вплоть до ситки жестяной, это ты, тростник-то мыслящий, бильярдный кий, застрахованность от стихии, от Гефеста совсем, что воном дом, в яхту от Посейдона, оцените и мысль, и жест. Застрахованность от божеств, от Гефеста, а шпиль над крышей от Гефеста берите выше, но и тише, от всех в одном, от Зевеса страхует дом. Еще плачетесь без подмоги, дурни, спрашивается боги, раз над каждым язык не имет, каждым домом богоотвод, бухты, яхты, гешефты, кофты, лишь одной не ввели страховки, от имущества, только сей огонь страхующий от вещей,